Ольга Ясницкая. Кодекс скверны. Книга первая. Проклятая четверка. Озвучено по заказу литературной платформы Lit Space. Lit Space. Литература без границ. Откройте мир новых историй. Ссылка в описании. Глава 29. Слай, забившись в тесную отдушину между стеной и душевыми, возился с треклятыми кандалами. Ключ, будто издеваясь, скользил в пальцах, чиркал по костяшкам. Плечо ломило от неудобной позы. Руки покалывало от онемения. Вонь пороха царапала ноздри. Повсюду метались гвардейцы, орали друг на друга, палили с перепугу по собственным теням. С 48-м уже разделались, и теперь переключились на тех, кого еще не поваляли мордами в грязи. На очереди была и Твин. «Давай же, чтоб тебя!» – прохрипел Слай, не узнавая собственного голоса. Нос ключа, наконец, попал в скважину. Проворот, щелчок. Слай швырнул кандалы и сразу бросился к Твин. Хистовать на двоих – дерьмовая затея, но другого выхода не было. Надо выбраться хотя бы из части. Гвардеец схватил Твин за ворот, дернул вверх, заставляя подняться, и потащил к остальным скорпионам. Она вывернулась, отпихнула ублюдка и пьяно, пошатываясь, двинулась навстречу Слаю. Она не видела его, но искала, звала. Всего несколько шагов. Слева вспыхнуло. Следом, будто отставший от шеренги малек, раздался выстрел. Что-то просвистело перед носом. Слай инстинктивно отскочил, и все покатилось к смергу. Опоздал. Гвардеец нагнал Твин, рывком развернул на себя и замахнулся. На перчатке что-то блеснуло. Твин повело от удара. Лев подхватил ее и поволок за шкирку к угомоненному 48-му. Скорпионов окружили, не подступиться. Дула карабинов следили за каждым их вздохом. Хист пожирал последние силы. Слай не мог бросить Твин, но и выдать себя означало встретить рассвет в одной куче с трупами. Шутка ли? Попытка побега? Нет. Нужна передышка. Оружие. А потом вернуться за ней. И за остальными. Костеря себя, костеря гребаную пулю, всех этих поганых псин в консервных банках он рванул к выходу. «Один сбежал!» – донеслось с площадки. А Слай уже перемахнул через ограду. Правда, приземлился громче, чем хотелось. Щебень хрустнул под сапогами. Стражник у оружейной будки вскинул винтовку и начал лихорадочно шарить глазами по сторонам. Можно было просто пройти мимо, и этот болван так бы ничего и не понял. Но Слай не смог. Ярость разъедала нутро, точно кислота горгоны. И лучшим средством от нее пустить кровь. Чужую, само собой. Нож охотно перекочевал с пояса гвардейца в ладонь. Тяжелый, с зазубринами на обухе, он еще охотнее вспорол глотку своему бывшему хозяину. Слай обтер лезвие рукав, обыскал дергающееся в агонии тело. Ключей от будки не нашлось, а возиться сейчас с замком рискованно. Лучше выждать. Если бы хотели казнить, сразу бы стреляли. Время есть, до рассвета точно есть. Повторяя это как заклинание, Слай пересек проход, спустился по лестнице, борясь с приступами тошноты. И кое-как дополз до бараков. Из окон лился свет. Двери никто не стерег. Гвардейцев у столовки поубавилось, а оставшиеся, судя по болтовне и гоготу, не шибко боялись бунта. Еще бы. От скалок до лопат куда проще отбиться, чем от хиста скорпиона. Слай осторожно, стараясь не привлечь внимания львов, юркнул в барак. Там, едва переступив порог, сбросил маскировку. Мир тут же качнулся. Он замер, дождался, пока стены перестанут раскачиваться, и только потом двинулся дальше. Добравшись до нужной каморки, тихонько свистнул. «Ты выбрался!» Лия повисла у него на шее, но тут же, будто очнувшись, отстранилась и внимательно, даже с придиркой, осмотрела его. «Ты один. Мы слышали выстрелы. Кто-то пострадал?» «Да, то есть нет. Воздух сделался густым, как похлебка. Слай знал, что хочет сказать, но слова прилипали к языку. Казалось, он не он, а чужак в собственном теле. 83-е, Мир-2. Еще там... Нужно вытащить остальных. Мне бы переждать, пока не отпустят. Серус нахмурилась. «Погоди, переждать для чего? Ты что, в одиночку их вытаскивать собрался?» «Ну да. Будка же забита оружием». «Забудь об этом, Скорпионыш. Ты, видимо, не понял, что случилось». Слай фыркнул. «Все, я понял. За жопу нас взяли. Да так взяли, что мозги по всей площадке. А вам даже подзатыльников не выписали. Может, объяснишь, как так вышло-то?» Лея потупилась. Ей даже не нужно было ничего говорить, и так все ясно. «Понятия не имею, откуда они узнали», — произнесла она. «Львы прижали одного нашего. Он не виноват, Слай. А вас они уже пронюхали. Что ему оставалось? Он просто пытался защитить своих». «А скорпионы не свои, да?» Слай саданул кулаком по стене. Стена закачалась. «Послушай», — Лея обхватила его лицо ладонями. «Если бы заковали и нас, кому бы стало легче? А так у нас будет к скорпионам доступ. Утром мы понесем в казарму воду. Это значит, что у нас все еще есть время. День-два, как повезет. Но этого хватит». «Хватит для чего?» «Чтобы связаться с Пером. Они помогут нам вырваться отсюда. Так что забудь пока о подвигах, скорпионыш. Ты должен добраться до агента. Тот передаст все Седому». «Нет. Пошли кого-нибудь другого. Я их тут не брошу». Лея шумно выдохнула. «Сам подумай. Ну, вырветесь вы из замка, а дальше что? Из города вам не уйти. Да и некуда. А Севир прибудет со дня на день. С ним у нас всех есть шанс». Снаружи поднялась суета. Крики, топот, лязг железа. Отчетливо донеслось: «Обыщите бараки!» Лея вцепилась в руку Слая и потянула его за собой по коридору. «Воспользуйся служебными воротами. Спустишься по лестнице, держись правее. Выйдешь на Большой проспект. Не сворачивай, пока не дойдешь до храма песен. Узнаешь его сразу. Шпили, как копья, и черные стены». Она свернула в какое-то помещение. Сквозь неугомонное верчение стен и всего, что могло и не могло вертеться, Слая различила столы и что-то похожее на умывальники. «От храма налево», — продолжила Лия. «Отсчитай 5 перекрестков и направо. Ищи 3-й дом с краю. Большой такой, с синими воротами. На них желтые ромбы. Позвони 2, потом еще 2. Хозяина зовут Дерек. Скажи от меня, все запомнил?» «Нет». Входная дверь с грохотом распахнулась. Половицы застонали под тяжелой поступью. «Всем выйти в коридор! Выстроиться в шеренгу!» — драл глотку гвардеец. Лия торопливо чмокнула его в губы и распахнула окно. «Удачи, мой скорпионыш. Давай со мной». Слай сомневался, что в таком состоянии доберется даже до служебных ворот. «Не могу». Она оглянулась на дверной проем. «Я нужна здесь. Ну же, пошел». Он перевалился через подоконник и сполз по стене на землю. Сервус уже потянулась закрыть окно, но он перехватил ее руку. «Передай Твин, что я вернусь за ней». «Хорошо. Все, беги». И створки схлопнулись. Слая штормила от стенки к стенке, пока он продирался сквозь колючки сорняков. В окнах мелькали тени, со двора доносились крики, какой-то грохот. На углу он дал себе передышку, затем хистанул. Нутро тут же чуть не вывернуло наизнанку. Сдерживая рвотные позывы, он поплелся к проходу, ведущему в звездный холл. Мимо шныряли стражники, приходилось двигаться в притирку к стенам, иногда даже боком. В какой-то момент все окончательно смешалось в сплошной ком. Шаги, крики, лязг металла. И ком этот накатил такой тяжестью, что едва удавалось вздохнуть. В ушах грохотало и скрежетало. Перед глазами плясали отблески огня, оскаленные рожи. А потом навалилась чернота. Слай очнулся, бредя по обочине вдоль грязных сугробов. Дорога тянулась между высоких заборов. Фонари стояли в ряд, как часовые, каждые 10 шагов. Отовсюду лилась музыка, голоса, смех. Свободные праздновали свои непонятные праздники, даже не подозревая, что по соседству кто-то умирает. Веселье на крови. Так по-человечески. В правый бок впивалось что-то, кололось. Рубаха липла к коже. Слай запустил руку под куртку. Резкая боль полоснула до вспышек в глазах. Перчатка блестела от крови. Он попытался вспомнить, что произошло, но все, что удалось выудить из охмелевшей от транка головы, две тени у ворот и блеск лезвия. Нож, меч, к смергу. Сначала надо понять, где он вообще, а потом найти этого чертового агента. Он осмотрелся. В глазах еще плыло, двоилось. Но шпили впереди он все же разглядел. И двинулся на них. Время петляло, как удирающий от гиены заяц. То замедлялось, и казалось, что вон тот каменный забор с серебристой верхушкой тянется уже с четверть часа. Потом все ускорилось, и перекресток, миг назад маячивший впереди в полусотни метров, уже остался далеко за спиной. Вдруг вместе с ним и треклятый храм песен. Как же отлегло, когда из лихорадочного тумана вынырнули черные стены. Победа пускай наполовину. Слай застыл. Налево или на другую улицу? Минуту топтался, разрываясь между решением и сомнением. А если Лия имела в виду другое лево? Или свое? Где-то рядом зацокали копыта. Мысль, что его схватят не из-за раны, не из-за проворной стражи, а потому что он не отличил одно лево от другого, показалась настолько идиотской, что Слай невольно ухмыльнулся. Лево все-таки оказалось верным. Спустя пять перекрестков он свернул, куда велела девчонка, и тут же наткнулся на нужный дом. Высокий, с ромбами на воротах. Слай не ручался, что они синие, но все же рискнул и дернул за веревку колокола. Дважды. Выждал. Потом еще разок для верности. Пока он гадал, не налажал ли со словным сигналом, вроде всего три раза звонить, или четыре, за воротами послышались приближающиеся шаги. «Кто там?» – голос резкий и отточенный. «С таким не разговаривают. Такому обычно только отвечают». «Я ищу Дерека», – сказал Слай, готовясь уже линять. Замок щелкнул, и из щели высунулась гладко выбритая морда, сухощавая, с валившимися щеками. Взгляд подозрительный, тяжелый, привыкший держать все под контролем. «Мать твою, какого хера?» – прорычала морда. «Я же сказал, пока не появляться здесь. Проваливай отсюда и передай Клею». «Не знаю никакого Клея», — раздраженно перебил Слай. «Стремный все-таки тип. Странно, что Севир ему вообще доверяет. От него же смердит надзирательскими повадками. От Лии. Из замка». Дерек, видать, допер, о ком речь. Покрутил башкой по сторонам и кивнул. «Заходи». «Из замка, значит?» — переспросил он, запирая ворота. «С каких это пор королевские скорпионы по городу шляются?» Слай быстро огляделся. Двор расчищен от снега, большую его часть занимала карета. С другого конца несло навозом и прелым сеном. Над крыльцом на цепи болтался керосиновый светильник. «Сегодняшних», — буркнул он, держась за разнывшийся бок. «Нужно связаться с Седым. Срочно!» Дерек смерил его взглядом. «Ты что, ранен?» «Неважно. Скорпионы под стражей. Нескольких пристрелили. Сервусов заперли». Дерек смачно выбранился. Таких словечек за воротом Слай еще не слышал. Нужно запомнить. «Эх, хоть жива?» Слай пожал плечами. «Пока да». «Ладно, идем. Посидишь пока в конюшне. Но у меня тут полный дом легавых. Я сейчас так собрался». «А Седой?» «Утром Седой». «Какой к смергу утром? Вдруг их казнят после завтрака?» «Мне что, по-твоему, ночью переться в Терсентум? Да еще в праздник? Что я им скажу?» «Тут хочешь не хочешь, нужна сверхосторожность». «Срал я на вашу осторожность». Дерек, смягчив голос, хлопнул Слая по спине. «Да ты не кипятись, парень. Как только светет, смотаюсь за Седым. Терсентум-то поди под боком. До завтрака точно успеем». «О-о-о!» – прикрикнул извозчик, и карета, дернувшись, остановилась. Снаружи заскрипел снег. Дверца распахнулась, и в кабину ворвался морозный воздух. Корнут поспешно застегнул верхние пуговицы плаща и спрятал нос в высоком воротнике. «Жди здесь», — сказал он кучеру, и размашистым шагом, чтобы хоть как-то взбодрить не спавшее вторые сутки тело, направился к группке газетчиков, теснящихся вперемешку с полицейскими под фонарем, будто под ним теплее. «Все готово, мистер канцелариус, только вас и ждем», — сообщил Брайан, когда расстояние между ними сократилось. «Приступайте», — бросил Корнет, проходя мимо. Вся гурьба последовала за ним вниз по улице и остановилась у особняка. Не самого большого среди своих соседей и не самого нарядного, однако притягивающего взгляд некой основательностью. Ограда, оплетенная поблекшим от мороза плющом, скрывала первый этаж. На втором все еще горел свет, хотя бал закончился часа три назад. Пара полицейских принялась колотить в ворота соседских домов. Корнуто окружили газетчики, посыпались вопросы. «Чей это дом? Есть ли у вас ордер на обыск? В чем замешан подозреваемый?» Корнут скинул руку, призывая к тишине. «Наберитесь терпения, господа. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы, но позже. Сейчас я не возьмусь ничего комментировать». К Брайану подвели гражданских с осоловелыми глазами на заспанных лицах. «Благодарю, что согласились принять участие». Он по очереди пожал им руки. «От вас требуется засвидетельствовать все, что будет происходить при обыске. Не волнуйтесь, это всего лишь формальность». Шеф полиции ударил в дверной колокол. В соседних дворах залаяли собаки. Улица быстро заполнялась зеваками, подвыпившими, ничего не понимающими и то и дело лезущими с расспросами. Прошло не меньше минуты. Брайан снова потянулся к колоколу, и тут изнутри щелкнуло. Из темноты выглянула молодая женщина с растрепанными волосами. Увидев полицейских, она охнула и, запахнув плотнее шерстяную шаль, ступила за порог. «В чем дело, господа?» «Здесь ли проживает господин Максиан Агила Кастода?» — с важным видом пробасил Брайан. «Да, сэр. Мне его позвать?» «Будьте так любезны, белочка». Спина служанки растворилась в темноте двора. Спустя еще минуту на крыльце зажегся свет, и в нем показался Максиан. От фрака и бабочки он избавился, поверх белой рубашки накинул пиджак, не по тону. «Корнут, друг мой!» — натянул он улыбку, выходя за ворота. Но при виде незваных гостей улыбка быстро стерлась с его лица. «Что-то случилось? Надеюсь, его величество в полном здравии?» «Господин Максиан Агила Кастоды», — взял слово Корнут. «Вы обвиняетесь в сотрудничестве с террористической организацией, известной как «Стальное перо». У нас есть свидетели, готовые официально подтвердить, что видели вас в компании так называемого Севира, того самого беглого раба и преступника, причастного к гибели короля Урсуса». Он дал улечься взволнованному гомону и развернул примятый лист, поднял его над головой, чтобы все увидели печать. «Узнаете? Здесь вашей же рукою упоминается стальное перо, а также планы покушения на его величество Юстиниана. Посему я, как уполномоченное лицо, требую дозволения на обыск вашего дома». Максиан фыркнул. «Что за абсурд? Еще несколько часов назад мы с вами пили вино, а теперь я террорист? Да это ваше письмо — откровенная фальшивка. Хотя о чем это я? Вам и так это прекрасно известно». «Подлинность документа установит следствие. Мое дело — соблюсти процедуру». «А ордер у вас есть для этой вашей процедуры?» «К сожалению, нет. Но, боюсь, отказ будет истолкован не в вашу пользу. Ведь если вы чисты перед законом, вам нечего скрывать, не так ли?» «Истолкован кем? Вами? Истинианом?» — выкручивался ужом Максиан. «Или, быть может, подкупленными газетчиками?» «Народом, уважаемый!» — выкрикнули из толпы. «С нами вы, видать, не считаетесь! Безобразие! Возмутительно!» Всеобщее негодование сработало, как и предполагалось. Максиан имел полное право отказать в обыске. Но как же он мог, весь такой наиблагороднейший и наичестнейший, позволить даже намеку на скандал запятнать свою безупречную репутацию? «Что ж, раз этого требует народ...» Он отступил, жестом приглашая Корнута войти. Дом его не блистал роскошью даже изнутри. Все было выверено, со вкусом, без малейшего налета вычурности. Обстановка говорила сама за себя. Хозяин не нуждается в показной пышности. Он ценит порядок и простор. В прихожей ни пылинки, ни лишней безделушки. Тонкая фарфоровая ваза с единственной алой розой стояла на лакированном столике, будто случайно, но аккурат по центру. Рядом резная вешалка. Над столиком висело небольшое зеркало. Паркет из темного дерева, поскрипывающий в царапинах, но натерт до блеска. Прихожая упиралась в лестницу. Слева просматривалась вместительная гостиная. Напротив — прикрытая дверь. Брайан распорядился. Трое полицейских вместе с двумя свидетелями на первый этаж. Сам же, прихватив долговязого помощника и последнего свидетеля, поднялся на второй. Корнут остался в прихожей, не спуская глаз с Максиана, чье волнение выказывало лишь легкая бледность, которую, впрочем, можно было списать на неудачное освещение. Сверху донесся резкий голос, за ним торопливый и сбивчивый топот. «Что здесь происходит?» Агата почти сбежала по лестнице, на ходу подвязывая поясом расшитый шелком халат. Небрежно разбросанные кудри отливали медью. Веснушчатая кожа, хотя и утратившая упругость, все еще сияла своей белизной. Красивая женщина, благородная и незаслуженно наказанная судьбой. Какой мезальянс! Не по статусу, но по природе. За ней, испуганно косясь на незваных гостей, следовали две молоденькие девушки, явно еще не ложившиеся, но тоже сменившие бальные наряды на пижамы. Одна постарше была юной копией матери, такая же гибкая, утонченная. Младшая же, особенно собрав волосы в пучок, своей угловатостью, угольками глаз и топорщащимися ушами, походила больше на отца. А еще было в ней что-то смутно знакомое, раздражающее. Но Корнут так и не смог понять, кого она ему напоминала. «Пустяки», — успокоил жену Максиан. «Ничего серьезного». «О, господин Корнут!» — Агата, поправив волосы, протянула руку. «Может, хоть вы мне объясните, что в моем доме делает полиция?» Корнут едва коснулся губами ее тонких пальцев. «Примите мои извинения за неудобство». «Агата, отведи девочек в гостиную», — холодно произнес Максиан. Та, хлестнув взглядом мужа, велела дочкам следовать за ней и гордо уплыла в соседнюю комнату. Корнуту подумалось, что у дочерей Максиана, особенно у старшей, было все. Красота, образование, положение. Редкое сочетание для их возраста. Все, чтобы жить безбедно и счастливо. Да только после такого позора ни одна уважающая семья не впустит их даже на порог. Каким же нужно быть бездушным мерзавцем, чтобы так легкомысленно поставить на кон не только собственную репутацию, но и будущее своих детей? Максиан дождался, пока дверь в гостиную закроется, и вернулся вниманием к Корнуту. «Может, все же поделитесь, что именно вы надеетесь здесь найти?» «Дополнительные доказательства о вашей связи с остальным пером, разумеется». «Вы серьезно?» Даже теперь Максиан не расставался со своей фирменной ухмылкой, лениво-высокомерной, с ноткой снисхождения. «Серьезнее некуда». Корнут едва удержался от искушения заключить с собой мысленное пари. Когда именно треснет эта напыщенность? При виде сюрприза или позже, когда в ход пойдут заготовленные козыри? Максиан демонстративно закатил глаза. «Бросьте, Корнут. Кто в здравом уме станет прятать улики у себя дома? Хотя о чьем здравомыслии я тут рассуждаю? Подобная нелепость могла прийти в голову только вам, с вашим ограниченным и уж, простите, не слишком выдающимся умом». Сверху раздался тяжелый топот. Шеф полиции, сопровождаемый свидетелем, торопливо спустился в прихожую. Корнут и представить не мог, насколько приятным окажется этот миг, видеть, как изумление на лице Максиана сменяется плохо скрываемым ужасом, а затем полной отрешенностью. Пожалуй, оно того стоило. Даже всех тех бессонных ночей. «Что там у вас, Брайан?» — справился он, делая вид, что не замечает серебряную стрелу в руках полицейского. «Вот, найдено в кабинете господина Принцепса». «Вы шутите?» Максиан отпустил нервный смешок. Его напыщенность, внушительная с виду, при ближайшем рассмотрении оказалась хрупче фарфоровой вазы на столике у входа. «Это же откровенный подлог! Леон, вы же это понимаете?» Свидетель с виноватым видом потупил взгляд. «Вам знаком этот предмет?» — с напускной сухостью спросил у Максиана Корнет. «Впервые вижу». «Странно. Как по мне, точь-в-точь, как на месте теракта. И что вы скажете на это, господин Принцепс?» «Ах да, скорее уже почти бывший господин Принцепс». «Вытяните руки перед собой», — шеф полиции звякнул наручниками. «Вы арестованы по обвинению в сотрудничестве с террористической организацией, а также в участии в заговоре против короны и подготовке государственного переворота». Из гостиной донесся крик. В прихожую вырвалась младшая дочь Максиана и тут же вцепилась в Брайанову руку. «Не трогайте его! Он ни в чем не виноват! Это все ложь! Клевета!» Помощник шефа оттащил девчонку. И та, уступив хватке, разрыдалась. «Все будет хорошо, Энн. Это всего лишь недоразумение», — сказал Максиан, позволяя стальным браслетам сомкнуться на запястьях. «Пригляди за сестрой. Я скоро вернусь. Обещаю». Крики и причитания девчонки преследовали их до самых ворот. Агата так и не вышла из гостиной. Пришлось потрудиться, чтобы провести арестованного сквозь толпу зевак. Газетчики распихивали друг друга локтями, засыпали наперебой вопросами, слепили вспышками фотоаппаратов. Корнут забрался в карету первым. Брайан втолкнул Максиана следом и уже намылился втиснуться сам, но Корнут его остановил. «Езжайте с сопровождением». «Ну?» «Едва ли наш подопечный рискнет выпрыгнуть на ходу. Да и не в его это стиле марать честь бегством. Не так ли, господин Максиан?» Ответа не последовало, но и Брайан не стал упорствовать. Пожал лишь плечами и хлопнул дверцей. Карета тронулась. За окном проплывали дома, осажденные голыми деревьями. Изредка попадались подвыпившие компании. Размахивали бутылками, что-то выкрикивали в сторону кортежа, зазывая присоединиться к всеобщему веселью. Зимние праздники всегда нагоняли на Корнута тоску. Бессмысленная трата времени. И ради чего? Ради смены цифры в календаре. Корнут позволил молчанию настояться ровно столько, чтобы Максиан начал томиться в догадках. Старый лис, разумеется, понимал, их уединение не каприз, а часть игры. И наверняка пытался разгадать замысел, украдкой косясь на оппонента. Хотя чего уж там, на врага. «Знаете, я всегда восхищался вашей изворотливостью», — признался Корнут. «Хотя теперь понимаю, что спутал ее с банальным везением. Осторожность, видимо, не ваш конек». «Я буду говорить только в присутствии адвоката». «Ну, разумеется», — Корнут откинулся на спинку сиденья. «Тем не менее, водить за нос все прибрежье столько лет достойно, если не восхищение, то хотя бы признание. Поэтому я предложу вам сделку, чтобы вы смогли уйти не с полным позором, хотя бы в глазах дочерей». «Я буду говорить, знаю, знаю, только в присутствии адвоката. Но все же, Максин, втягивать в свои козни Равену было не самым лучшим решением. Она же расколется в два счета». Максиан, фыркнув, уставился в окно. «Но куда недальновиднее, — продолжил Корнут, — втягивать выродков. Боюсь представить, какие пытки их ждут». «И ради чего, м? «А я вам скажу, ради чего. Чтобы развязать одному старому упрямцу язык. Племянница Естениан, возможно, и пощадит, а вот их... 83-е, 70-е, ты, Лур, знает, кто еще. Всех их ждет плохо. Хотя кое-кого, наверное, уже дождалась». Тишина. Но уже другая, напускная. А глаза-то забегали. «Вы все еще можете спасти хотя бы кого-то, Максиан. Впрочем, думается мне, скорпионы для вас всего лишь расходный материал. Но дочь Урсуса... Или ваша дружба была столь же фальшива, как фальшива ваша преданность народу?» Максиан будто еще пытался удержаться за гордость, за привычку выходить сухим из воды, но глаза выдавали его, панцирь треснул. «Что за сделка?» — едва слышно выдавил он. «Мне нужно стальное перо, имена, адреса. Все, что знаете. И еще вы возьмете всю вину на себя. Я же со своей стороны обещаю неприкосновенность Равенни». «Этого недостаточно. Обеспечьте неприкосновенность всем скорпионам». «Вы не в самом выгодном положении, чтобы торговаться». «Хотя бы не казните их. Уж это вам точно под силу». Корнут выдержал паузу, подчеркивая, что уступка стоит ему дороже, чем кажется. «Буду с вами откровенен, Максиан. Истиниан в такой ярости, что малой кровью здесь не обойдется. Но, возможно, мне удастся незаметно уменьшить число отрубленных голов, скажем, на одну». «Две». «Исключено. Одного выродка я еще смогу пристроить какому-нибудь ланисте». «Тогда забудьте о сделке». Максиан отвернулся. Корнут длинно и тяжело вздохнул. «Хорошо. Назовите номера». 70 и 59, последовало не сразу. Любопытно. С 70-м еще понятно, а вот со вторым номером явное упущение. Определенно стоит уделить ему особое внимание при допросе. Корнут подался вперед и протянул руку. «Закрепим сделку». Цепь наручников задела рука в пальто. Пальцы сдавили крепче, чем полагалось бы. Не рукопожатие, мольба. Отчаянный молчаливый призыв «Сдержи слово». Глава 30. Ни один гражданин, связанный со скверненным легионом по рождению, усыновлению, браку или службе, не имеет права до конца жизни занимать государственные должности, вступать в Сенат, участвовать в выборах или носить регалии, ассоциируемые с верховной властью. Запрет носит абсолютный, пожизненный и необратимый характер. Любая попытка обхода трактуется как акт инфильтрации и преследуется по всей строгости закона. Заветы потомкам, Кодекс Скверны, 044. Равена не была уверена, проснулась ли окончательно или все еще дрейфует на границе сна. За окном стояло на редкость унылое утро. Унылое небо. И от его пепельной серости моргалось медленно и с трудом. Поспать бы еще. Всю ночь грохотали фейерверки, будто палили прямо в Каструме. Но неясная тревога подтачивала изнутри и не давала ускользнуть обратно в сон. Равена повертелась сбоку на бок, стянула с тумбочки недочитанный роман, но открыть не успела. В дверь постучали. Незнакомо, настойчиво, так что она мгновенно вскочила с постели. «Одну минуту!» Она бросилась к креслу, где с вечера висело шерстяное платье. Холод и любопытство поторапливали ее. Последнюю сонливость смыла вода. Волосы никак не хотели собираться в пучок. Пришлось пригладить как попало, лишь бы не топорщились. За дверью обнаружился гвардеец, в дополнение к тем двоим, сменившим 48-го еще ночью. «Его Величество ждет вас в кабинете», — произнес Алый Лев. «Я провожу». Равена последовала за багровым плащом, тщетно пытаясь найти хоть какое-то объяснение происходящему. Юстиниан еще ни разу не звал ее к себе с утра. Отсутствие 83-й, как и других скорпионов, лишь усиливало тревогу. Спросить льва Равена не решалась. Больно уж сухо и строго держался. И просто шла за ним, сосредоточенно считая шаги, чтобы отвлечься от недобрых мыслей. Они миновали лестницу и длинный коридор, устланный красным ковром с золотым орнаментом по краям. Стены были украшены портретами прежних монархов. Их тусклые взгляды провожали Равену, словно оценивая. Отца среди них не оказалось. Стражники у дверей кабинета расступились. Равена невольно замедлила шаг, вдохнула глубже, как перед прыжком в воду, и вошла. При виде нее дядины губы изогнулись в подобие улыбки, кривой, жестокой, больше похожей на оскал. Ей вдруг вспомнился демон с потемневшего фрескового щита в храме песен, чей жуткий образ долго не давал ей спать по ночам. Только теперь демон был перед ней, и как от него защититься, она не знала. «Я растил тебя как собственную дочь», — сказал Юстиниан. «Воспитывал, заботился, а ты мне нож в спину. Такова твоя благодарность, дорогая племянница!» «Он все знает», — кольнула. «Но как?» Желудок стянуло в ледяной узел, но Равена попыталась осадить себя. «Нельзя. Не перед кем тут трусить и гнуться». «Ты убил моего отца. За что мне тебя благодарить?» — произнесла она как можно спокойнее. Хладнокровность сейчас ее козырь перед дядиной вспыльчивостью. Юстиниан подскочил, стул с грохотом прокинулся на спинку. «Кто ты такая, чтобы судить меня, а? Мелкая дрянь! Он сам довел до всего этого! Окончательно свихнулся на своих выродках! И ты туда же! А я страну спасаю!» «Это папа спасал страну, а ты просто дешевка! Жалкая пародия на короля!» «Пародия?» В одно мгновение Юстиниан оказался рядом. Пощечина вышла тяжелой, с замахом. Равена рухнула, ударилась локтем и бедром, на глаза навернулись слезы. «Да если бы не я!» — рвал и метал он. «Прибрежье давно бы превратилось в руины! Тупая сука, ты хоть раз задумалась, что будет, если выпустить этих тварей на свободу?» Равена прикусила губу, чтобы не закричать. Не на него, на себя, за то, что не сдержалась. Позволила себе плебейскую прямоту. А еще за то, что впервые по-настоящему почувствовала себя слабой. Юстиниан нависал над ней тенью, словно спящий король над Апертамом. В его глазах вдруг промелькнуло что-то липкое, омерзительное. И вместе с тем знакомое до дрожи. Равена проследила за его взглядом, а поняв, куда он смотрит, в спешке одернула задравшуюся юбку. Он навалился, прежде чем она успела хоть что-то сделать. Глаза стеклянные, рот искривился в оскале. Тяжелое дыхание обожгло щеку. В нос ударил кислый запах перегара. Он был пьян от власти и ярости, от похоти, сдерживаемой, видимо, слишком долго. Равена попыталась закричать, но он зажал ей рот, вдавливая своим весом холодный пол. «Никчемная тварь!» — сипел он. «Сенаторская шлюха!» Ее накрыло отвратительное тепло его тела. Потная ладонь на лице не позволяла дышать. Уголок его рта блестел от слюны. Зрачки окутала тошнотворная, липкая поволока. Равена попыталась укусить его руку, сбросить себя, но в ответ получила хлесткую пощечину. В глазах потемнело, губа засоднила, по подбородку потекло горячее. «Еще звук, и я придушу тебя!» Истян сдавил ей горло одной рукой, другой уже возился с ремнем. «Захотела корону, дрянь? Можешь про нее забыть! Но кое-чем королевским я все же тебя угощу!» Пот капал с его лба. Волосы растрепались. Лицо потемнело, перекосилось. Уже не человек. Зверь, обезумевший от запаха добычи. Равена взвыла от бессилия. Отчаянно хотелось, чтобы кто-нибудь ворвался, остановил его. Почему никто не врывается? Где же ворон? Ее ворон! Вгрызайся в глотку своего врага! Хрипя и задыхаясь, она полоснула ногтями ненавистную рожу. Юстиниан зарычал, стал еще больше напирать. И в тот же миг что-то внутри щелкнуло. Боль словно иглами вонзилась в виски. По венам хлынула скверна. Живая, яростная. Вот-вот вырвется наружу. В дверь постучали. Юстиниан замер. Дыхание рвалось из него хриплым смрадом. Стук повторился, громче, требовательнее. И он вскочил, торопливо застегивая брюки. «Какого черта?» – взревел он. «Я же приказал не беспокоить!» Равена отползла в сторону и, стиснув зубы, заставила себя подняться. Ноги не слушались. Тело било крупная дрожь. Страх, скользкий, смердящий, как протухшая на солнце рыба, противно ворочался в груди. Снаружи послышалась перебранка. Дверь распахнулась, и в кабинет ввалился взмыленный канцелариус. Впервые Равена была искренне рада видеть его. Сам того не ведая, он спас ее от чего-то более чудовищного, чем даже смерть. В этот раз повезло. Но повезет ли в другой? Юстиниан не отступится, пока не получит свое. В этом он был всегда предсказуем. «Корнут!» — рявкнул Юстиниан. «Какая нечистая вас сюда притащила!» «Прошу меня простить, Ваше Величество!» Советник низко поклонился, затем бросил беглый взгляд на Равену. «Мне сообщили. Я подумал, вам понадобится помощь». «Если бы мне нужна была помощь, я бы вас вызвал!» Еще раз приношу свои извинения, но, боюсь, допрос окажется неполным без сведений, которыми я располагаю». Юстиниан пригладил растрепанные волосы, метнул на Равену злобный взгляд. «Что ж, раз вы уже здесь...» Он поднял опрокинутый стул и с грохотом придвинул его к столу. «Девчонка во всем созналась!» Корнут потянул Равене аккуратно сложенный батистовый платок и помог сесть в кресло. «Прекрасно, прекрасно», — бормотал он себе под нос. «Осталось уточнить пару деталей и все зафиксировать». «Валяйте», — отмахнулся Юстиниан. Корнут извлек из папки лист бумаги, нашарил в нагрудном кармане жилета карандаш и поднял глаза на Равену. «Значит, вы признаете участие в заговоре против короны и пособничестве террористической группировки «Стальное перо»?» «Какое еще «Стальное перо»? Впервые о нем слышу». Равена промокнула разбитый уголок губ. Корнут озадаченно глянул сначала на нее, потом на Юстиниана. «Вы сказали, что она во всем созналась?» «Эта тварь обвиняла меня в убийстве своего папаши. Разве этого мало?» Равена встала, не желая, чтобы этот подонок, позорящий имя Лео Валатти, смотрел на нее сверху вниз. «Хорошо, что вы здесь, Корнут», — сказала она. «Я готова сознаться и сознаюсь, что виновата перед заветами и богами, потому что впустила в свою душу ненависть и жажду мести. Ужасное, непростительное преступление. Хотя, насколько мне известно, за это пока еще не казнят. А вот истинный преступник, господин Канцелариус, как раз сидит перед вами, и я требую для него законного наказания». Юстиниан фыркнул. «Единственные преступники в Кастроме – ты и твой ненаглядный принцепс». «Не понимаю, о чем вы, дядя?» «Ни к чему больше маски, принцесса», – вмешался Корнут. «Господин Агила Кастоде арестован и во всем признался. Ваша помощница 83-я мертва. Остальных ждет казнь этой ночью». Земля словно ушла из-под ног, и Равена упала обратно в кресло. «Как?» Юстиниан усмехнулся, приглаживая бороду. «В два счета вы говорили?» Обратился он к Корнуту. «Да она треснула после первого щелчка по носу. Но и бестолковая же нынче молодежь». Пресный и черствый, как сухарь, даже в этот момент, момент торжества, Канцелариус едва выдавил из себя нечто напоминающее улыбку. «Максиан ловко сыграл на вашей наивности, Равена», — проговорил он. «Но семейные узы, какими бы они ни были, остаются крепки даже в момент предательства. Вам повезло, что боги одарили вашего дядю великодушием и проницательностью. Он понимает, что вы всего лишь кинжал в руке врага, причем неумело заточенный кинжал. Посему...» Юстиниан поднял ладонь, требуя места для своего слова. «Я дам тебе выбор, Равена. Исключительно из великодушия. Либо ты рассказываешь все, что знаешь, и я закрываю глаза на твою выходку, либо же отправляешься прямиком в материнскую скорбь делить участь своих сообщников. Советую хорошенько обдумать ответ, дорогая племянница. Впервые я даю кому-то второй шанс. Не вынуждай меня пожалеть об этом». Аргус не подвел и на этот раз. У здания Сената царил настоящий хаос. Разъяренная толпа, в которой куда ни глянь мелькали серые балахоны с алыми лентами на рукавах, громогласно требовала расправы не только над принцепсом, предателем человеческого рода, но и над всеми сенаторами. До активных действий, впрочем, дело пока не доходило. Невидимая рука ордена умело сдерживала пыл своих марионеток. Весь регнум гудел растревоженным улием. Утренние новости о разоблачении принцепса взбудоражили даже самых аполитичных горожан. На многих домах поверх праздничной мишуры висели плакаты «Всех причастных к террору на площадь позора». Чтобы не заснуть под убаюкивающее покачивание кареты, Корнут вновь перечитал записи допроса мятежной парочки. Несмотря на расхождение в деталях, общий замысел был ясен. Переворот при участии Стального пера и Королевских скорпионов. Девчонке трон, Максиону полную свободу продвигать свою повестку, включая отмену рабства. Банально до безобразия, но вполне реализуемо, если бы не господин Случай. А он, как водится, предпочитает сценарии поизощреннее. Кто бы мог подумать, что какой-то жалкий законопроект, провальный по своей сути, повлечет за собой перемены, коих прибрежье не видывало со дня своего основания. Не представь он слежку за Максианом, не выйди начальник гвардейцев на того несчастного сервуса, как знать, чье имя стало бы первым в списке жертв нового режима. «Думаю, нам не стоит затягивать с письмом Флоресом», — произнес Корнут. «От девчонки нужно избавиться как можно скорее». «Можете не волноваться по этому поводу», — отозвался Юстиниан, не отлепляя взгляда от окна. «Я подыскал ей партию получше и даже получил согласие». «Партию получше?» «Флорес — знатный скупердяй. А вот щедрость первого магистра легиона у всех на слуху. Разве не выгодная сделка?» «Выгодная? Возможно. Сомнительная? Однозначно. Лишь бы не стала роковой. Разумно ли подпускать Брутуса так близко к трону?» «Будет вам, Корнут. Это как бояться подпустить Евнуха к своей жене». «Поговорю, ты, Евнухи не так уж и безобидны», — заметил Корнут, но Юстиниан его уже не слушал. Кортеж, наконец, прорвался к парадному входу Сената. Гвардейцы быстро расчистили путь в толпе, и под гвалт сотен голосов Юстиниан, а следом и Корнут, направились ко входу. Внутри царил тот же бедлам, только в меньших масштабах. Взмыленные полицейские осаживали возмущенных граждан, вспышки фотоаппаратов слепили глаза. Сенаторы горячо спорили, напрочь забыв о приличии. При появлении короля зал взорвался новой волной криков, и только спустя 5 минут удалось кое-как утихомирить толпу. Юстиниан занял трон принцепса и обвел победным взглядом сенаторов. Тех самых, кто не так давно подшучивал над его декоративностью. «Прискорбно! Весьма прискорбно!» — заговорил он. «Что этот год начался с таких потрясений? И тот, кто считает принцепса просто преступником, жестоко ошибается. Это не преступление, господа. Нет, это болезнь. Опасная, заразная, сродни чуме. Как показала практика, она способна поразить даже самые, казалось бы, выдающиеся умы. Имя ей — человеконенавистничество. Именно так. Потому что нужно по-настоящему ненавидеть человечество, чтобы требовать свободы для оскверненных». Юстиниан сделал театральную паузу, скользя взглядом по залу. «И таких зараженных куда больше, чем вы думали. Но я не боюсь взять на себя роль санитара, того, кто чистит прибрежье от этой заразы». Он выдержал еще одну паузу, теперь уже более зловещую. «А начинать нужно с головы, потому что рыба, как известно, гниет с нее. Уважаемые сенаторы, много лет вы служили народу под началом настоящего афилантропа, и не нужно убеждать меня, будто никто из вас ничего не заподозрил. Напротив, я уверен, что и сейчас среди вас есть сторонники его идей. А потому, как единственный на данный момент компетентный представитель власти, я временно отстраняю Сенат до полного выяснения обстоятельств». «Вы не имеете права», — возмутился Фидель, дряхлый магистр гильдии ученых. «В заветах ясно указано ваше место, господин Юстиниан». «А еще в заветах сказано, что грозит за террор и незаконную попытку смены власти. У меня есть доказательства. Максиан не просто симпатизировал террористам, но он плел заговор, стремясь с их помощью занять мой, как вы говорили, декоративный трон». Среди сенаторов прошелся ропот. Они многозначительно переглядывались между собой, и в каждом их взгляде, в каждом движении сквозил страх. «Даже если это правда, — вмешался Гай, — Сенат не имеет к этому никакого отношения. Мы всегда были и будем преданы народу». «Так докажите это! — крикнули с трибун. И тут же одобрительный гул. «Народ с вами, Ваше Величество! Мы требуем отстранить Сенат! Пусть докажут свою невиновность!» Гвалт возмущений прокатился по древним стенам, которые помнили еще первых правителей юного государства, череду реформ, встреченных народным негодованием, и те бурные дебаты, что растянулись на исторически рекордные полгода, когда принимался печально знаменитый кодекс Скверны. Юстиниан поднялся, и зал мгновенно притих. Корнут не смог скрыть улыбки. Вот он, результат. Всего за какой-то месяц ему удалось создать угрозу масштаба национальной катастрофы и предоставить спасителя. «Граждане прибрежья, я тот, кто стоит на страже закона и безопасности. Нас окружил враг, опасный, коварный, но мы успели предотвратить первый удар, и наш ответ последует незамедлительно. Мы вычистим эту мерзость даже из самых темных закоулков прибрежья. С сегодняшнего дня полиция начнет проверку каждого сенатора, каждого чиновника и любого, кто хоть мизинцем прикасался к власти. Но повода для паники нет. Сенат возобновит работу в кратчайшие сроки. Я гарантирую это!» За годы службы Корнут еще не видел, чтобы Юстиниана встречали такими аплодисментами. Это было не просто признание. Им восхищались, его едва ли не боготворили. И все же аплодисменты еще не победа. Победа, когда последняя гнида сдохнет в своей норе. А кое-что тревожило его сильнее дебатов и сенаторских козней. Даже сильнее, так не к месту сбежавшего выродка. Его тревожило всего одно слово, оброненное Максианом на допросе. Исайлум. Целое поселение выродков где-то на севере. Скрытое, неподконтрольное и потому особенно опасное. Его еще предстояло найти и уничтожить. Глава 31. Каморку Дарик выделил душную и темную, с маленьким оконцем и то зашторенным. В конюшне, пожалуй, было поуютнее. На столе коптила толстая свеча. Седой, весь зъерошенный и злой, оккупировал единственный стул и постоянно зыркал на настенные часы. А те все тикали и тикали. Причем с каждой минутой все громче, точно подталкивали в спину. «Ну же, ну! И то поздно будет!» За окном стемнело 1000 тиканий назад. Север все не появлялся. Слай сидел на полу, упершись локтями в колени. Повязка на ребрах мешала дышать, так и тянуло сорваться. Да только старик опять гундеть начнет. От его ворчания башка уже и так трещит. И от мечущихся мыслей трещит, и от бубнежа долбанной совести. «Сколько еще ждать?» — буркнул Слай. «Сколько надо?» — каркнул Седой и снова уставился на стену. «Давай, трус поганый, давай, жди дальше!» — гаденько ковыряла совесть. «Сколько велят, столько и жди! Сам-то шкуру свою спас, чего теперь париться? И плевать, что их там всех могли уже... Хрена с два!» Слай сгреб куртку с рубаха и подскочил. «Упал на место, живо!» — рявкнул старик, потом добавил спокойнее. «Приедут они. Может, задержались где?» Слай смахнул со стола трофейный нож, рассеянно глянул на тусклое лезвие и срезал повязку. Дышать сразу стало легче. Мысли уже были не здесь. Он видел перед собой Твин в кандалах, испуганную, считающую каждую секунду, когда же он, наконец, придет за ней. «Ты что думал?» «Что надо?» Слай наспех натянул рубаху, морщась, когда ткань царапнула рану. Затем набросил куртку. Седой нагнал его у двери и схватил за локоть. «Ты что, идиот, в одиночку туда собрался?» «Лучше в одиночку, но вовремя, чем с подмогой, но поздно». Он пнул дверь и едва не напоролся на Дерека. «Вот ужин вам принес», — сказал тот, протягивая две плошки с вареным картофелем. «Жена сготовила». Слай обогнул его и зашагал к выходу. «Куда это ты?» — донеслось в спину. «Замок». Дерек прицикнул языком. «Отчаянный! Эй, постой! Это... дури дать для храбрости?» «Обойдусь», — Слай замедлил шаг. «Хотя...» Снаружи грюкнул замок. Дверь отпахнулась, и в загон заглянул вечер. Морозный, бесцветный, давно выпроводивший солнце во свояси. За ним протиснулась Сервус. плюхнула ведро возле первой же койки. Черпнула оттуда кружкой и сунула 19-му. Тот осушил ее залпом и хрипло потребовал еще. Сервус буркнула, что потом, если останется. Грустно так буркнула, глаза в пол. Харо сидел в дальнем углу. Смерк его знает, как он сюда добрался и зачем. Кандалы по рукам и ногам. Не повернуться, не вытянуться. Тело ноет от пяток до макушки. То ли от побоев, то ли просто от того, что принадлежит такому кретину. Твин сидела рядом. Сама примостилась, когда Харо не заметил. Мордаха вся в засохшей юшке. На переносице наросла корка. Сидела себе, молчала. Что-то там брякнуло, да и то хрен разберешь. Потом вырубилась. Обколоть их до ссания под себя, может, и не обкололи, но остаток ночи и следующий день слиплись в какой-то бесформенный ком. В башке только-только распогодилось. Сервус уже обошла весь загон. Настала их очередь. Харо пихнул Твин локтем. Та вздрогнула, выпрямилась. «Что, Слай?» А когда поняла, кто разбудил, взгляд сразу потух. Сервус с грустным вздохом стянула маску. Молодая, смазливая, но смазливость злая. Такую напускным сожалением не замаскируешь. «Ах, милочка!» — покачала она головой. «Ты все его ждешь, да? Зря ждешь. Сбежал он, бросил тебя и сбежал». «Я ж тебе...» — подорвалась Твин. Харо успел перехватить ее. Потерял равновесие, придавил к стенке сильнее, чем собирался. Твин возмущенно пискнула. Потом голос прорезался. «Сука потлатая!» — кричала она вслед хихикающей девке. «Попадись мне только! Шею сверну! Булькнуть не успеешь!» Она орала, даже когда сервус скрылась за дверью. С койки рядом громко хрюкнул 306-й. Приоткрыл один глаз, второй. Мутным взглядом уставился куда-то сквозь них. По подбородку потянулась слюна. «Да захлопнись же!» — квакнул со своего места 19-й. Видать, поверил, что далеко сидит, в безопасности. «Я сейчас тебя сама захлопну!» Твин рванула с такой силой, что Харо шатнула. «Не, ну правда, чё она не так сказала-то?» — встрял Шустрый. «Слай ведь и впрямь слинял!» «Эх, попадись он мне сейчас!» — скрижетнул зубами 67-й. Помяли его старательно. Левый глаз заплыл. Правый сплошь красный. Вся рожа распухла, живого места нет. «Я ж думал, сам освободился, да нам подсобит. А он, сычёныш, ноги в руки!» Кто-то там еще поддакнул. «Кто фиг разберешь?» Твин оттолкнула Харо, сползла вниз по стенке. Съежилась. Глаза совсем пустые. «Да он еще тот росла!» Не унимался 19-й. «Хоть бы клещ подкинул. Нет же, молча свинтил, только чтоб шкуру свою спасти. А это вон скулит здесь». 70-й, конечно, мудак, но Твин-то зачем всей стаи клевать? Харо схватил первое, что попалось под руку. Сапог 306-го. И ему запустил в говнюка. Слегонца ускорил хистом, чтоб пообиднее. Несмотря на цепь, снаряд угодил ровно в лоб. Говнюк отвалился. «Еще желающие?» Харо обвел взглядом загон. Боеприпасов имелось в достатке. Целых 5. Включая Твин и его собственные. Бубнёж стих. Похоже, охотников ловить сапоги рылами временно поубавилось. От отката качнуло, пришлось упасть обратно на пол. Твин отвернулась, шмыгнула носом. На щеке блеснула. Это что, слезы? Черт. Харо не знал, что сказать, но знал, что сказать что-то точно надо. Так иногда поступал Керс. Как-то раз еще в Южном мысе сидел, утешал какую-то самку после штриховки. На вопрос, почему она ревела и зачем вообще с ней было возиться, пояснил: слезы — это боль, а сочувствие — обезболивающее. Только действует оно не на себя, а на других. Потому жмотничать с ним нельзя, иначе кто-то однажды зажмотит для тебя. В таком обезболивающем Харо не нуждался. Никогда. Во всяком случае, сколько себя помнил. И с другими не делился, обойдутся. Но зажать его для Твин стало бы совсем паскудством. «Да брось!» — потрепал он ее по плечу. «Все мы сдохнем. Свидитесь еще на той стороне». Твина сдала то ли всхлип, то ли стон. «Эй, я просто...» «Черт, наверное, надо было сказать что-то другое». «Не надо», — перебила она. «И вообще, ты тоже хорош. Бегаешь, как щенок, за своей этой белобрысой. Совсем чужой стал. Керс, Слай, и ты туда же. Нет больше, брат, проклятой четверки». «Верно, больше нет. А может, и вовсе не было. Но упрек с белобрысой совсем мимо мишени». «Слушай, народ, ведь правда, может, дело в белобрысой?» — оживился Шустрый. «Может, это из-за нее нас нагнули?» «Нет, не гадюка это. Она, конечно, могла, но в чем ей выгода?» «Ты чего уши греешь?» — забыла киснуть Твин. «А чем мне еще заниматься?» «Из-за принцессы-то?» — подключился 67-й. «Не, она нас точно не сдавала». Поддакнул 306-й. «Значит, кто-то другой сдал», — вернулся 19-й. «Лоб чистый, хоть бы вмятина осталась». «Не знаю, не знаю», — прогнусавил нудный. «Если бы это было так, нас бы уже вздернули редком». «Вот именно. За бочонок вина высечь бы высекли, но мозги вышибать вряд ли». Что-то стряслось. «Достаточно серьезное, но если бы вскрыли мятеж, гремело бы куда громче». В загон вдруг валились двое львов. Все мигом заткнулись. Дула карабинов метались с лица на лицо, будто выискивали цель по одному им понятному признаку. «Ты!» — дула уперлась в 166-го, чья койка находилась у самого края. «На выход! Остальные сидеть смирно! Одно движение и открываем огонь!» Пока 166-й плелся к выходу, Хара успел заметить среди лорик какого-то типа в чужой форме. На нагрудном значке – крылатый меч, на плече – птица с тремя звездами. Не вояка, не из легиона. Кто такой, хрен поймешь. Зачем, тем более. Один из львов направил дуло на Хара с Твин. «Вы двое! Вернуться на койки, быстро!» Твин встревоженно глянула на Хара. «А что он ей скажет?» «Пришлось выполнять». Цепь мешала шагу. Гвардеец гыркал спину, подгонял. Жаль этого сапогом не заткнуть. «Что за дела?» — сказал 67-й, когда за львами захлопнулась дверь. Морок, гремя цепями, сполз с койки и прилип к окну. Снаружи его чем-то заставили. «Ни хрена не видно», — посетовал он. «Что значит меч с крыльями? Возможно, в нем кроется подсказка». Морок оглянулся. «Где ты это видел?» «У хмуря одно, снаружи торчал». «Полиция», — пояснил 234-й. «Интересно, чего это они тут забыли?» «Допрашивать будут», — заявил Морок. «Это по их части. У них там даже главный под опросом есть. Не помню, как зовется». 67-й чертыхнулся. «Допрос. Важно так, как звучит. Деликатно. Вот только скорпионов обычно не допрашивают. Им ломают кости, когда хотят что-то выяснить. Значит, дело в гадюке. Или в чем-то похуже». «Нужно договориться», — заявил 234-й. «Вдруг будут спрашивать. Но о том самом». «Так и знала, что ничем хорошим это не закончится», — проворчала Твин. 208-й сплюнул. «Поздно уже. И жалеть, и договариваться». Морок принялся шататься от одной койки к другой, бубня что-то себе под нос. 67-й терпел-терпел, потом рявкнул, чтобы кончал мельтешить. Дальше так и сидели, каждый со своими мыслями, пока Шустрый вдруг не вскинулся. «Слышите? Что? Крики?» В загоне повисла тишина. Даже время от времени мычащий 306-й то умолк. Все ждали, что будет дальше. «Вернется, значит, пронесло». А если не вернется, громыхнул выстрел. Эхо еще не успело стихнуть, а львы уже вернулись. «Ты!» — велела дуло 245-му. Его койка находилась тоже с краю, только с другой стороны. Нижняя принадлежала старшей. 245-й поднялся, оглянулся один раз уже у порога. Взгляд пустой, ни прощания, ни страха. Будто его уже нет. А тело просто выполняет команды. «До и после», — проговорил 94-й. «Дождись меня. Тот кивнул. Дверь хлопнула. Со стороны койки 94-го раздался глухой, почти звериный рык. Так рычат от бессильной ярости. Оба всегда держались вместе, никому не лезли. Просто были. Поговаривали, даже клятвами обменялись. Время будто свихнулось. То бежало, точно псы за пятки хватали, то вдруг делалось вязким, как кровь, растекающаяся по полу допросной. Между очередным «ты» и выстрелом проходили десятки минут. Иногда казалось дней, а иногда секунд. Два выстрела, два трупа. Осталось 12. Потом 11. 10. Кто-то бронился, кто-то бормотал не пойми что, кто-то выцарапывал свой номер на перекладине койки. Твин раскачивалась на месте под бряцание цепи. Хорош же просто ждал. В башке пусто, и это злило больше всего. Следующий или 67-й, или он. А сказать себе нечего. Всю долбанную жизнь кретин мечтал об идеальной смерти. Чтоб было, что госпоже рассказать. Чтоб хоть как-то наследить в этом сраном мире. А вышло, как всегда, через жопу. Следа даже в навозе не оставил. На этот раз львы заявились до выстрела. Видать, торопились все закончить. Сначала дуло уставилось на 67-го. Тот выровнялся, глянул прямо, без страха, даже с вызовом. Может, это и отпугнуло. Дуло переместилось на Харо. «Ты!» Он поднялся. Не оборачиваясь, направился к выходу. «Брат!» Никогда еще голос Твин не был таким испуганным. «Заткнись!» — гаркнул гвардеец. Дверь захлопнулась за спиной. Изнутри донесся крик. «Зачем, сестренка? Все равно вместе гнить будем». Допрос проводили в душевых. Оттуда как раз вытолкали 208-го. Рубахи нет. Грудь, плечи, живот изрезаны. Все в кровавых потеках. Двое львов повели его к трупам, сваленным друг на друга у стены. Правильно, чтоб не тащить далеко. Конвоир ткнул стволом Харо в спину. «Стой!» Впереди идущий обернулся. «Ты чего?» «Пусть посмотрит. Может, по покладистей будет», — отозвался первый. «Это уж домой охота». 208-го поставили лицом к стене. Милосердие? Или просто сами боятся смотреть в глаза тем, кого пускают в расход? «Мрази!» Последние слова перекрыл выстрел. Тело 208-го рухнуло в паре шагов от остальных. Помощник палача подхватил его за ноги, дернул. Тяжело. Бросил взгляд на напарника, мол, подсобишь? Передний гвардеец ухмыльнулся. «Мой папаша любил поговаривать, что петля – лучшее место для выродка. А я так скажу, выгребная яма тоже сгодится». Задний гоготнул, затем снова толкнул Харо в спину. «Двигай!» У переднего на поясе болтался нож. До него три шага. В кандалах это вечность. Прыжком быстрее, но легко потерять равновесие. Другой вариант – замыкающий. Направить ствол на напарника. Одним меньше. Но на выстрел сбегутся. Эти двое слишком близко. В паре метров от входа в душевые ведущий гвардеец вдруг застыл. Постоял мгновение, потом медленно обернулся. Глаза выпучены, рот перекошен. По горлу сразу под повязкой багровая полоса. Рядом в воздухе проявился холодный блеск. Начал удлиняться, шириться, пока не вырос в лезвие. За ним перчатка, переходящая в рукав, потом угол капюшона. Улыбка широкая от уха до уха. Глаза стеклянные, морда в кровище. «Чё кислый такой?» 70-й. Самодовольный хрен, уверенный, что луна на небе светит только для него, чтобы по дороге в сортир не заблудился. Но на этот раз Харо чертовски рад был его видеть. «Пошел ты», — сказал он. Замыкающий лежал рылом в снегу, палачи рядышком с казненными. Хорошо сработано, чисто, без звука. «Избавься от кандалов, я пока с теми разберусь», — Слай бросил в Харо ключ и исчез. Из душевых донесся короткий вскрик, выстрел. Харо в это время непослушными пальцами боролся с кандалами. Когда последний браслет наконец отцепился, вернулся 70-й, вручил нож. «Лучше бы лук». «Морда не треснет?» Слай забрал у замыкающего связку ключей. «Ладно, достанем. В будке должно быть». Затем он отпер замок, но открывать дверь чего-то не торопился. «Что там, Твин? Сильно злая?» «Переживешь». Король дернул дверь на себя. Скорпионы от их появления остолбенели, но ненадолго. Свист подняли такой, что уши заложило. Слай передал ключ от кандалов 67-го. Тот следующему. Твин на появление 70-го отреагировала холодно. Потом и вовсе делала вид, будто его нет. Проблемы начались с 306-го. Кандалы кое-как сняли. Морок помог натянуть сапоги. Но поднять эту глыбу не смогли даже вчетвером. «Да!» – протянул Морок. «Щедро ему транков отсыпали!» «Что будем делать?» – спросил Шустрый. 70-й пошарил по карманам куртки и извлек оттуда бумажный комок. «Ядреная штука. Должна поставить на ноги. Или добить». Посовещавшись, все единогласно решили рискнуть. Все лучше, чем здесь бросить. Шустрый раскрыл бумажку, поднес ее к носу 306-го. Зажал одну ноздрю и половину как псом слезала. Остальное себе прикарманил. «Ладно, пусть пока очухивается», — сказал Слай. «Морок, присмотри за ним, а мы вооружаться». Будку у ворот охраняла пара трупов. В ней нашлось все, что нужно. Мечи, ножи, пара колчанов и, к облегчению Харо, его лук. Металл приятно жег холодом ладонь. Стрел набралось 20, жить можно. Слай собрал всех вокруг себя. «Короче, львов в замке что в шей. У столовки дежурят 8. У ближайшего выхода около дюжины. Другие не проверял, но сомневаюсь, что меньше. Задача такая – прихватить сервусов и добраться до пустошей». При упоминании сервусов Твин мрачно ухмыльнулась. От идеи свернуть той девке шею, видать, так и не отказалась. «Там отыщем перо и примкнем к ним», – продолжал Слай. «У них лагерь где-то на северо-западе». «А где они, кстати?» – спросил 67-й. «Должны были вроде уже приехать». «Не знаю. Может, не смогли в город попасть. Седой сказал, солдатня все входы вплоть до туннелей купировала». 19-й сплюнул. «Вот дерьмо!» «Не ссы, желторотик, прорвемся!» 234-й хлопнул его по плечу. «А с принцессой так как поступим?» Слай поморщился. «Забудь о ней! Самим бы выбраться!» «Нет, нельзя так!» запротестовал 67-й. «Мои клятву давали, своя она!» «Вы давали! Вот вы ее и вытаскиваете!» сказала Твин. «Только знайте, если разделимся, никто живым отсюда не уйдет. Стоит ли она нашей крови? Особенно после того, как сама же нас издала!» 67-й призадумался. «Пожалуй, стая важнее», — сказал он. Глаза при этом прятал. Другие, кто охотнее, кто не очень, но тоже согласились. Девчонка, может, и своя, но сперва неплохо бы разобраться, кого благодарить за убитых собратьев. А вот Харо согласиться никак не мог. Гадюка, конечно, она и есть гадюка, но это не повод нарушать клятву. «Если девка сдала», — сказал он, — «нужно покарать». «Если нет, вытащить. Иначе какая же вы к смергу стая?» «Мы должны держаться вместе», — упрямилась Твин. «Сам пойду. Можете не ждать». «Охренел 48-й?» «Я тоже пойду». Все уставились на объявившегося Морока. За ним, пошатываясь, ковылял 306-й. «Чего это тут за беспорядок?» — возмутился тот, запнувшись о тело гвардейца. «Ходи, спотыкайся». «О, Туша!» — повеселил Шустрый. — Как самочувствие, братишка? — Готов хоть стены крушить. — Ладно, — сказал Слай. — Мы пока займемся теми у столовки, а вы бегите сразу за девкой. Встретимся у фонтана, Морок знает. У вас 10 минут. Дольше ждать не будем. А когда все двинулись к баракам, он дернул Харо за рукав. Девка не сдавала. Кто-то из сервусов. Просто не хотел при всех говорить. Сами пусть разбираются. Гвардейцы обосновались у крыльца столовки. Кто развалился на ступенях, кто слонялся взад-вперед. Рожи скучающие, сонные. Шустрый выбрал там, где погуще. И все. Только блеск клинков, захлебывающиеся крики, лязг металла, стоны. Никто из них даже не понял, что произошло. Харо на ходу снес стрелой льва, загородившего проход. Нырнул в черноту коридора. Позади гулко топал Морок. В тишине каждый шаг звучал, как выстрел. Стены с обеих сторон то сливались в бурые полосы, то разрывались арками, то сжимались, будто не хотели отпускать. Затем вдруг резко распахнулись. Их выбросило в звездный холл. И вновь стены, вновь полированный веками булыжник под ногами. Впереди — преддворцовая аллея. Тихо, пусто. Мерцают фонари. У входа трутся четверо гвардейцев. «Не надо!» — остановил Морок нацелившуюся стрелу. «Дай мне пару секунд». Ничего не произошло. Львы как стояли, так и продолжали стоять. Но аллея, похоже, была для них пустой. Поравнявшись с одним, Харо щелкнул пальцами перед его рожей. Тот и ухом не моргнул. «Они что, не слышат нас?» «Слышать-то не слышат», — отозвался Морок. «Но если дать пенделя, еще как почувствуют». «Зачем пенделя?» «Пускай стоят. Лишь бы под ногами не путались. Трупы-то имеют свойство привлекать ненужное внимание. А так, может, и пронесет». Но едва они пересекли фойе, тишину распорол удар колокола. Сначала близко, будто прямо над головой, затем другой вдалеке, еще один, и еще. Били тревогу. Покой гадюки стерегли двое. Харо вынырнул из тени и первым же выстрелом уложил крайнего. Второму стрела пробила глотку еще до того, как тот успел вытащить револьвер. Откуда-то с парадной лестницы послышался бряцающий топот. «Что будем делать?» – разнервничался Морок. «Они же наверняка выход отсюда перекроют. Я больше шестерыл не потяну». «И не надо. Харо уже знал, как выбраться отсюда». «Жди здесь», – бросил он. На стук не ответили. Ни на первый, вежливый, ни на второй с нажимом. Времени на церемонии не было. Харо дернул дверь. Заперто. Изнутри послышался звон. Легкий, тонкий, будто ложка упала на пол. «Открывай!» Тишина. Тогда он с размаха врезал ногой по замку. Раз, другой, хрустнуло. С третьего удара дверь распахнулась и грохнулась об стену. Харо скинул лук и шагнул внутрь. Темень едва разгонял светильник на столе. Там же раскрытая книга. Стул опрокинут. Сама девчонка забилась в угол. Трясущаяся рука сжимала нож. Один из тех, черных и злых. Два других валялись на полу рядом с футляром. «Смотри-ка, а мелкое чудовище уже и арсенал пополнило. Быстро учится». Нож звякнул о каменную плиту. «Харо!» Принцесса запнулась на полушаге, точно врезалась в стеклянную стену. Он опустил лук, и девчонка тут же повисла у него на шее. Худенькое тело било дрожь. Пальцы вцепились в куртку, будто она боялась. Стоит ослабить хватку, и он исчезнет. «Я думала, это он. Ты жив. Как хорошо, что ты жив. Я так волновалась за тебя». «Волновалась? Из-за меня?» «Хмарь. Опять эти змеиные ужимки. Хотя, какая разница? Возможно, два чудовища в одном месте не так уж и слишком». В живых оставалось всего пара гвардейцев, и то их скорее дразнили, чем торопились убить. 67-й и еще трое окружили их, стращали ложными выпадами, лязгая доспехи гладиусами. Слай крикнул им, чтоб кончали ломать комедию, и направился к баракам. Едва он отпер дверь, навстречу ему выскочила та самая сучка, Лея вроде. Повисла у него на шее, прилипла с поцелуем, но Слай, к злой радости Твин, грубо отлепил ее от себя и велел живо собираться. «Пойдем, что ли, вырежем ей сердце?» — предложила Альтера, когда девка исчезла в бараке. «Не сейчас. Такое лучше отложить на потом, чтобы не в тропях, а в удовольствие». Альтера, как ни странно, не стала спорить. Идея насладиться медленной расправой над стервой, посмевшей не только позариться на их собственность, 70-го, но еще и нагло насмехаться над беспомощной соперницей, понравилось ей куда больше, чем сведение счетов на скорую руку. Твина самой нравилась эта идея. А вот что делать с 70-м она еще не решила. С одной стороны, она была благодарна ему за то, что вернулся, что освободил ее и собратьев, с другой же... Смерть его подери, он даже не попытался извиниться. Хотя бы наспех брошенным словом или виноватым взглядом. да даже этой своей улыбочкой обаятельного идиота. Но нет, такой весь из себя герой, спаситель, мать его. А тут еще и 48-й со своими делами чести. В окнах бараков мелькали лица. На первом этаже, на втором. Один из сервусов распахнул створку и высунул башку. «Отоприте нас! Мы хотим с вами!» 70-й покачал головой. «Нет, всех взять не можем». «Но их же берете!» Тот указал на появившегося в дверях собрата с увесистым мешком за плечами. На стырного сервуса полетел камень. «Засунься и сиди молча!» гаркнул на него 234-й. Твин показалось это жутко неправильным. Сервусы своей, как-никак. Негоже их бросать отдуваться за всех. «Почему мы не можем взять их с собой?» спросила она у 67-го, как раз присоединившегося к остальным. «Да их же около сотни. Нам бы самим отсюда вырваться». «Но их же казнят. А так хоть шанс?» «Не казнят», — объявилась стерва. Снова прилипла к 70-му. Приобняла его со спины, опустила на плечо подбородок. «Как думаешь, милочка, кто тут полы будет драить, да жрачку всему замку готовить? Королева, что ли?» Твин уже заточила ответ поострее, но где-то вдалеке вдруг загудела. Тоскливо загудела, жутко, отчего кишки так и стянуло в узел. Все замерли, задрав головы и слушая, как к одному колоколу присоединяются другие из разных концов замка. «Разваливать!» — сказал 94-й. «Прошло всего 6 минут и 12 секунд», — заявил нудный. 13, 14. Не дошли!» — гыркнул на него 67-й. Спустя 2,5 минуты, о чем не преминул сообщить нудный, чтобы позлить собрата, сервусы были в сборе. Всего 8 голов, включая сучку. Слай объявил «пора». Все потянулись гуськом к проходу. Запертые в бараках сервусы забарабанили им вслед по стеклам, что-то кричали. Твин старалась не смотреть на них, не думать, что сучка могла и солгать ради успокоения всеобщей совести. И завтра, вполне вероятно, в замке до самой ночи будут греметь выстрелы. Коридор давил стенами, сжигал воздух трескучими лампами, стучал по нервам эхом шагов. Причем с каждым разом все сильнее. А потом прибавился чужой звук, тонкое, едва уловимое позвякивание и голоса. Не их голоса, чужие. «Мать вашу, бежим!» — заорал 67-й. Твин находилась среди замыкающих. Пришлось ждать, пока ускорится вереница. Лавина шагов нарастала, а до нужного поворота еще бежать и бежать. Оставалось надеяться, что Харро уже там, и что гвардейцы, стерегущие выход из замка, быстро полягут так же, как и те у столовки. Вереница вдруг остановилась. Твин поднялась на носочки, чтобы узнать причину, но так, ничего и не увидев из-за голов в серых капюшонах, принялась проталкиваться сквозь затор. За ней увязались и 94-й с 19-м. У арки, ведущей к скверу с фонтаном, толпились скорпионы. Слай о чем-то шептался с 67-м. 306-й нависал над ними горой и придурковато улыбился. «Что случилось?» — прорвалась к ним Твин. «Сама глянь!» бросил через плечо 234-й. Твин заглянула в сквер. Надежду увидеть Харро как ветром сдуло. Его здесь не было, зато были другие. На том конце сплошным рядом выстроились солдаты. Щиты в землю. Скорпионов еще не заметили. За первой линией шлемов другая, третья. Сколько же их? 30? 4? «Дюжина гвардейцев!» накинулась она на 70-го. «Этих там не было». «Может, рискнем прорваться через тех?» — кивнул в сторону топота 19-й. «Нет, в проходе шибко тесно», — сказал 67-й. «Да и у других выходов этих гадов наверняка не меньше». «Придется прорубать путь», — подытожил Слай. «Тристой, готов?» «Готов». «Тогда вперед. 59-я, пригляди за сервусами». Твин фыркнула. «Пошел ты!» И нырнула в арку следом за здоровяком. К ним присоединились 19-й с Шустрым. 306-й глянул на зашуршавшую доспехами армию, глянул на свой Гладиус, глянул на потрескивающий рядом фонарь. Гладиус полетел в сторону. Чугунный ствол заскрипел под напором. Здоровяк в 2 рывка выкорчевал его из земли и перехватил поудобнее. «Вот это другой разговор», — довольно пробасил он. «Черепаху!» — прорезалось сквозь колокольный звон. Передние ряды скрылись за длинными прямоугольными щитами, ощетинились копьями. По заднему прошлась волна щелчков, и маслянисто-черные дула уставились на горстку скорпионов своими пустыми глазницами. 19-й встал перед Твин. «Держись за нами, дорогу прочистим. Главное, успейте до перезарядки». «Успеем». Твин только делала вид, что ей все нипочем, а у самой от страха в горле пересохло. «Ну-ну, подруга, поздно трусить», — подбодрила Альтера. «Прорвемся уж как-нибудь». «Готовься!» — рявкнула в рядах. 306-й скинул фонарный столб, как дубинку, и с криком раненого месмерита рванул на стену щитов. 19-й бежал с ним плечом к плечу. Для Твин мир сузился до ширины его спины, до сиплого дыхания Шустрого, до единственной мысли — успеть до перезарядки. «Огонь!» Колокольный звон утонул в залпе. Твин сжалась, врезалась плечом в Шустрого. Тот что-то рыкнул, не разобрать. 306-й размахнулся своей дубиной. 19-й ушел правее. Второй залп. «Притормози!» — орало в голове. Фонарный столб дугой рассек воздух и врезался в щиты. Первая линия ухнула, затрещала. Еще залп. Другой. И еще. В ушах стоял сплошной грохот, сквозь который с трудом прорезался визг Альтеры. «Рано! Жди!» Замах. Ничего не разглядеть из-за необъятной спины 306-го. Лишь крики, скрежет металла, треск. 19-го куда-то унесло. К ногам швыряло обломки копий, щитов, покореженные шлемы, чья-то челюсть с пеньками зубов. Еще замах. Черная дуга прорвала первый ряд. Здоровяк провалился в стонущую гущу. «Сейчас!» — скомандовал Шустрый. Твин отшвырнула куда-то в сторону. Исчез страх. Сердце сбавило ход, застучало ровнее. И ярость, рвущая нутро на куски ярость, выплеснулась ядовитым пламенем. 306-й застыл в развороте. Капюшон слетел. Толстая шея лоснилась от пота. Замерло стальное море доспехов. Чугунный столб застрял в смятых пластинах. В воздухе повисли алые брызги. Осколки костей, чье-то глазное яблоко. Звон, лязг, крики. Все растянулось в низкий ровный гул. Осталось только прорваться к стрелкам до того, как появится комариный писк. Шустрый, казалось, увяз в невидимой смоле. Нелепо переставлял ноги, точно делал вид, что медленно бежит, а на самом деле топтался на месте. Рожа при этом серьезная, сосредоточенная. На шее вздулись вены. «Догоняй, улитка!» — хохотнула Альтера и рванула к расчищенному 306-м пятачку. Подошвы скользили по залитым кровью доспехам, увязали в бесформенных кучах голов и конечностей. Альтера врезалась в стену тел, протиснулась в щель. Пластины рвали куртку, резали плечи, бока. Всюду мельтешили рожи, широко распахнутые глаза, перекошенные рты, слюни. Альтера всадила нож в одну такую рожу, угодила прямо в пасть. Лезвие противно скрежетнуло зубы. «Не трать силы, нам нужны стрелки», — осадила ее Твин. «Больно уж харя мерзкая». Мерзкие хари ей чудились везде. Лезвие так и плясало от горла к горлу, клевало глазницей, куда придется, пока не дорвалась до последнего ряда. Ближайшему Альтера смяло ударом физиономию внутрь шлема. Второму досталось аккурат в хрящ под подбородком. Один, еще один. Солдаты покорными манекенами ждали свой черед. Твин подумала, что еще секунду назад они мыслили, боялись, на что-то надеялись. А теперь они все мертвечина. Госпожа не придет за ними. Мимо медленно-медленно прополз Шустрый. Мечи оскалены, словно клыки. Альтера увернулась от них, чертыхнулась на бестолкового собрата, занялась было следующим. И тут появился комариный писк. Натянулся струной и с грохотом лопнул. Твин дернула обратно в тело. Нож застыл под покрытой бесцветной щетиной челюстью. Блеклые глаза вытаращились на появившуюся из ниоткуда смерть. Окровавленный стон хлынул изо рта. Клинки Шустрого превратились в сверкающие полосы, и озверевшим вихрем носились меж рядов. На стороне Твин оставалось еще штук 5 солдат до стены, но Хист истощил ее до последней капли. Она с трудом выдернула нож и наметила юркнуть в пустующий двор, где можно было перевести дух. Но ее снесло с ног. Она перекувыркнулась через распростертое тело, ударилась лбом о доспех еще одного. Над головой грохнуло, мир качнуло. Десятки ног ринулись на нее, грозя вот-вот растоптать. Сверху навалилась, пригвоздила к земле. Пальцы чудом не раздавили чей-то сапог. Твин словно угодила в лавину. Ее душило, давило до треска костей. Ее или чужих не разобрать. Боль грызла все тело, от щиколоток до макушки. Она выскребала себе дорогу по мерзлой земле, по дерьму, смешанному с кровью, а сверху лязгала, ревела, стенала. Едва одна поднималась на четвереньки, ее снова прибивала к земле чьим-то телом. И ни кусочка неба, ни глотка воздуха, только тела, вонь и сапоги. Твин вцепилась в чью-то лодыжку, подтянулась. Лодыжка легнула ее по голове. В глазах все поплыло. Сверху хрустнуло, взвыло и навалилось такой тяжестью, что выдавило последний вздох из груди. Сквозь рев в ушах что-то кричало Альтера. Твин вновь выбила наружу. В каком-то туманном равнодушии она смотрела на жалкое тельце, извивающееся под кучей других тел. Тяжелых, окованных железом. Которое, впрочем, не больно-то спасало. Альтера вырывалась, захлебываясь хрипом. Вновь уцепилась за чей-то сапог, другой рукой дотянулась до валяющегося в грязи ножа и вогнала его в пойманную ногу. Подтянулась, цепляясь за обитое железной пластиной голенище, потом за штанину, за отбивающую голову руку. Нож вгрызался то в колено, то в бедро, то в бок, пока, наконец, противник не осел, и над его головой не сомкнулись тела соратников. Безоружный, обезумевший от ужаса и боли, солдат вопил что-то несущемуся к лицу лезвию, объятому зеленым пламенем. Альтера вопила в ответ. И Твин вопила вместе с ней. От ярости, от отчаяния, от боли. От нежелания подыхать вот так, раздавленной гребаной солдатней. А еще от желания забрать с собой как можно больше ублюдков. Нож вошел в скулу по самую рукоять. Твин не слышала хруст, но ощущала его. Ощущала, как крошится кость, как царапает сколами лезвие, когда-то рвалось обратно. И только для того, чтобы вонзиться еще раз. Она наслаждалась неслышимым хрипом последних вздохов. Наслаждалась агонией. Когда нож застрял, она продолжала крошить ненавистную рожу кулаком и кричала. Кричала до рези в легких. Альтера давно уже отступила. «Брось его!» Перед носом чья-то рука. Твин скинула голову. «Шустрый!» «Нашел!» — крикнул он куда-то. Затем подтянул ее к себе, помог подняться. «Я думал, ты все, а тут слышу...» Его качнуло. Глаза недоуменно распахнулись. «Брат?» Из его рта вырвалась острие. Руки дернулись к клинку, будто собирались вытащить мешающую дышать железку. На пальцы лишь скользнули по краям. Шустрый захрипел, и зеркальная поверхность помутнела от его дыхания. Струйка темной крови потекла по клинку, густо поползла по подбородку. Твин перехватила выскользающий из ослабевших пальцев меч, шаг обогнула застывшего Шустрого и рубанула по руке убийцы. Из культи дугой выстрелила кровь, попала на лицо. Подонок взвыл, но Твин быстро заткнула ему глотку клинком. Око за око, падаль! Возле уха тонко свистнула. Она оглянулась за свистом и едва успела отскочить от падающего на нее тела. Между глаз торчала стрела. «Живой?» – проскочила радостная мысль. А вокруг уже сжималось кольцо. Вот-вот опять стиснет, повалит с ног и уже не даст подняться. Твин увернулась от первого удара, второй с трудом отбила. Ее шатнуло в сторону, блеснуло металлом. Снова свист. Под ноги рухнуло тело. Справа лязгнуло, всхлипнуло. Руку, держащую меч, рвануло вперед к искривленной злобной Харе. Снова свист и Харю перекосило, куда-то увело. «Твин!» Рывком ее развернула, прижала к чьей-то груди. Куртка липкая, воняющая потом и гарью. Твин начала вырываться, и тут до нее дошло. «Слай!» «Сам на себя не похож. Морда, вся в крови. Волосы слиплись и стали похожи на ежовые колючки. Но улыбка точно его. Немного чокнутая, счастливая улыбка обаятельного идиота». «Отвали!» – оттолкнула она его. Мимо замелькали серые тени, быстро исчезая за оградой. «Прорвались!» Твин огляделась. 67-й, прихрамывая, тащил на себе 234-го. У того из живота свисало что-то сизое, искрийское. Голова безвольно болталась. Их прикрывал 306-й, разгоняя солдатню своей верной дубиной. С другой стороны, сломя голову, несся Морок, таща за собой бледную, как мертвец, принцессу. Позади них Харо. Чуть дальше чья-то бритая макушка. 19-й, судя по тому, как бодро редело вокруг него кольцо противника. Повсюду тела. Горы тел. Руки с вывороченными суставами, обрубки ног, торчащие из разодранной плоти кости. Кишки расползались по грязи, как бледные черви. Воздух был густой от вони крови, рвоты и дерьма. Твин замутила так резко, что она едва удержалась на ногах. Но поплохело ей не столько от смрада, сколько от того, чего не заметила сразу. Из арки, откуда они пришли, уже лилась и лилась река серебристых лорик. Они затопили собой половину двора, фонтан, и вот-вот потопят еле живую горстку скорпионов. «Марек!» — Слай обнял ее лицо руками и заставил посмотреть на себя. «Уходи вместе с сервусами. Мы их задержим». «Сам уходи!» — огрызнулась Твин, отбрасывая от себя его руки. «Сука твоя, поди, уже заждалась!» 67-й уже дотащился брата, с тяжелым стоном опустил его у стены, приподнял голову. «Черт!» Тут подтянулись и остальные. «Туда!» — Харо кивнул Мороку в сторону двора, где скрылись сервусы. «Догоните их! Найдите укрытие!» Принцесса выдернула руку из лапы Морока и притормозила. «Что значит «догоните»?» — захлебываясь воздухом, выдавила она. «А как же ты?» «Я остаюсь». «Ни за что! Или ты со мной, или...» «Пошла вон!» — рявкнул Харо так, что даже Твин вздрогнула. Никогда еще она не слышала, чтобы он на кого-то повышал голос. Нет, это была не ненависть. Кто-кто, а он умел ненавидеть молча. Это был страх. Или... «Рада видеть тебя живым, брат», — бросила Твин, когда зеленое платьишко принцессы скрылось в глубине двора. Харо кивнул. Все его внимание занимала надвигающаяся армия. «Смерть, побери, маленькая, но самая настоящая армия». «Чему это они не стреляют?» — спросил нудный. «Не понял. Шустрый-то где?» – прогудел 306-й. А заметив тело друга, отшвырнул свою дубину и, грузно подтопав, к нему бухнулся рядом. Твин очень хотела чем-то его подбодрить, но слов не нашлось. Как огромный ребенок, он сидел и раскачивался взад-вперед, держась за голову. Без мейлины, без куртки, рубаха в клочья. На плече кровоточила рана, глубокая. Придется зашивать. «Ага. По дороге к землям освобожденных», — хмыкнула Альтера. «Ну...» — Твин вздохнула. «Зато у нас есть славная история». «Еще какая, сестренка!» — довольно сказал Харва. «Даже ямочки на щеках проступили». «Они стреляют они, потому что знают, что с нами принцесса». Он был прав. 19-го скрутили толпой, утащили куда-то вглубь рядов. Их же окружили, взяв на прицел десятков карабинов. И тут Твин заметила, что стало непривычно тихо. Колокола смолкли. Лишь редкое позвякивание доспехов и стук ее сердца. Или не ее? «Эй, 300-й, хорош уже! Поднимайся!» — бросил Слай через плечо. Голос у него дрожал. Почти незаметно, но не для Твин. «Не хочу!» — буркнул здоровяк. «Притомился я чего-то. Лучше с Шустрым посижу». 67-й пнул его под зад. «Вставай, кретин, нас же...» «Отвали от него», — ощетинился Слай. «Не видишь, качает его от дури». Несколько солдат забежало в соседний двор. Спустя минуту-другую донесся крик. «Здесь никого!» Из толпы выступил сухопарый вояка. Старый, морщинистый, как чернослив, без шлема, с торчащими лопухами вместо ушей. «Где принцесса?» — громыхнул он. «Что вы с ней сделали? Отвечайте, выродки!» «Подойди ближе, скажу, а то орать неохота», — осклабился 67-й. Слай ухмыльнулся. «Да он тебя из другого конца замка услышит, даже если шепотом», — ушастый сплюнул. «Считаю до трех, открывай огонь! Один, два, ну!» Твин потянулась пальцами к руке Слая, но на полпути одернула себя. «Пошел он!» «Хорошо, будь по-вашему! Три!» Сквер озарили вспышки. Так много их было. Но грохота Твин почти не слышала, просто ждала. Ждала, когда все закончится. Поскорее бы. На поле почему-то барабанили по воздуху, словно град по стеклянной крыше, и с тонким звоном падали на землю. Слай обернулся на здоровяка. «Тристой, ты что ли?» «Это не мое». «А чье же?» Над их головами что-то пролетело. Мелкое, продолговатое, плюющееся искрами. Твины сообразить не успела, как оно исчезло в гуще солдатского строя. «Бабах!» — крикнули откуда-то сзади. В ту же секунду земля под ногами дрогнула. Вспышка резанула глаза. Строй снесло ударной волной. Посыпались вопли. Короткие, хриплые, из обожженных глоток. Но настоящий кошмар пришел следом. Из центра огненного кратера рванул небо столб пламени, затем разверся вширь огромной, жадной пастью. Огонь поглощал все. Броню, плоть, крики. Он шел валом, сметая живое и мертвое, оставляя после себя лишь тлеющие бесформенные кучи. Потом и вовсе заполнил собой все вокруг. Все, кроме крошечного пятачка, где жались друг к другу скорпионы. К невидимому куполу прибило чье-то тело. Доспех почернел, с обугленных рук свисало шкварчащее мясо. Голова пылала, как факел. Нет, это не просто пожар. Огненный шторм, живой и яростный. И Твин вдруг поняла, кто мог это устроить. «Гребаный Керс!» — хмыкнул Слай. «Чертовски вовремя же ты, пес недобитый!» С тех пор, как Керс узнал о затее Севера, момент встречи с четверкой он прокручивал в голове, наверное, раз 100. Но ни в одном, даже самом мрачном сценарии не было места этим вот угрюмым рожам. Смерк их выпотроши до последней кишки. В сравнении со Слаевой физиономией, извечно кислая мина 48-го теперь казалась вполне жизнеутверждающей. Он, пожалуй, единственный, кто хоть как-то проявил радушие, если скупой хлопок по плечу можно назвать радушным. Твин вяло буркнула, что счастлива встреча, хотя счастье на ее лице было не больше, чем в угодившем под огненный шквал 19-м. 70-й вовсе попытался вписать физиономию Керса в общий антураж, обреченный скорби. Но свезло отделаться разбитой губой и соднящей челюстью. Пришлось себе признать, что пессимизма, накопленного годами, еще недостаточно, чтобы хвастаться прозорливостью. Керс попытался поговорить с 70-м сразу, но быстро понял, что разборки на бегу плодотворными не назвать. Поэтому вторую попытку он предпринял, едва они оказались во дворе дома Дерека. «За что ты мне мазал, я догадываюсь», — сказал он, задержав Слая у ворот. «Заслужил, согласен. Но, может, все-таки объяснишь мне, что, мать вашу, происходит?» «Спроси Твин. Ей лучше знать. А тебе бесплатный совет. Если рожа дорога, не мельтеши у меня перед глазами, братишка!» Слай сплюнул. «Зло так, с презрением». Керс с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза от такой чепухи. «Серьезно? Из-за сраного поцелуя на пьяную голову?» Слай промолчал, но по взгляду стало ясно, что фляга вот-вот засвистит, и на этот раз разбитой губой не отделаться. Керс поспешил объясниться. «Послушай, брат, ты прав, я поступил как последний мудак. Но, клянусь, Твин ни при чем. Это я полез. Не знаю, что на меня тогда нашло. Нет, знаю. Но при других обстоятельствах я бы никогда...» «Эй, Керосин!» — крикнул с крыльца бродяга. «Тащи сюда свой зад! И зад этого... ну, героя долбанного! Север зовет!» «Подождет твой Север», — бросил Керс. «Не видишь, мы заняты!» «Между глаз хочешь? В нагрузку! Ща устрою!» «А ну, мальцы, живо сюда!» — рявкнул из окна Седой. Тут уж огрызаться себе дороже. Пришлось выполнять. Остальных как раз повели к конюшне. В дом, иступленных боем скорпионов, Дерек звать не рискнул. Впрочем, на его месте Керс бы их и за ворота не пустил. Если еще Твин с 48-м выглядели хоть сколько-нибудь нормальными, то остальные, особенно 306-й, вызывали большие сомнения в своей вменяемости. На пороге Керс чуть не столкнулся с сервусами, тащившими таз с водой и какие-то тряпки. Бродяга дернул его за капюшон, чтобы дал пройти, а потом затолкал их со Слаем в комнатушку с душным оконцем и хлопнул дверью снаружи. Дерек стоял, привалившись плечом к стене. Севир устроился на полу и с задумчивым видом крутил что-то блестящее в пальцах. Рядом лежала толстая стопка темно-синих мундиров. В углу устроился Клык. Седой, злой, как когорта чертей, расхаживал туда-сюда. Стол с расстеленным на всю поверхность каким-то чертежом заняла светловолосая девица явно благородного происхождения. Кир вспомнил ее среди сервусов, когда те, покидая замок, напоролись на их отряд. Но кто она и что делает в компании оскверненных, ему было невдомек. Север не особо вдавался в подробности. Заявил, что собирается освободить скорпионов, включая четверку, а потом долго и нудно рассказывал о замке, как в него пробраться и остаться при этом в живых. И немного о самой миссии. Последняя, может, и вызвала бы вопросы, но Керс настолько воодушевился предстоящей встречей, что король в заложниках его не особо смутил. Надо так надо. А вот Слай, похоже, хорошо знал эту девку. Поклонился ей, не очень старательно, но так, что Керс собрался было за ним повторить. Но потом отдернул себя. Будь она хоть сама королева, с хрена ли ему-то перед ней расшаркиваться? «Ну, я пойду», — отлепился от стены Дарик. «Вы там только не сильно зверствуйте. Не все они ублюдки». «Вы двое», — сказал Седой, когда за хозяином дома затворилась дверь. «Инструкции по туннелям хорошо помните?» «Ну», — кивнул Керс. «Отлично. За нее», — старик указал на девчонку. «Головой в ответе, ясно? Чтоб ни волоска не упало». Керс крякнул. «И не крякать мне тут». «Довольно», — вмешался Севир. «Они оба пойдут со мной». Седой вдруг как с цепи сорвался. «Ты, кретин, катись сам хоть на висельницу, в припляску, плевать, а пацанов мне не трожь. Я тебе их угробить не дам». «Не драматизируй, ничего с ними не будет». «Вот и бери своих, раз ничего не будет». «А их не хватит. За остальными мотаться времени нет. Да и не получится, мы сами в город чудом прорвались». «Нет, надо сейчас, пока переполох. Потом такого шанса не подвернется». Керсу подумала, что раз Севиру своих пятерых не хватает, то, может, не зря Седой так бесится. И, кажется, не только его посетила подобная мысль. Слай, совсем помрачнев, следил за происходящим сквозь настороженный прищур. Обычно он так делал перед какой-нибудь заварушкой, но вряд ли собачится сейчас со своими разумная идея. «Шанс!» — взревел Седой. «Девять скорпионов! Вот цена твоего шанса!» «А будет 10, если смолодушничаем!» — влез Клык. «Заткнись!» — полетело в него. Давно же Керс не видел старика таким разъяренным, а спросить о причине он бы не решился, будь даже вдвое пустоголовее Клыка. «Если вы забыли, он вообще-то не оскверненный, чтоб за него задницы рвать!» «Неоскверненный», — подтвердил Свир. «Но если брошу его там, как потом другим в глаза смотреть? Перо на том и держится, Седой, на взаимовыручке. Или забыл, как сам нас этому учил?» Старик что-то хрюкнул невнятно. Походил взад-вперед, о чем-то размышляя, а потом махнул рукой. «С тобой, бараном, спорить, что воду в дырявом ведре таскать? На их кровь на твоей совести будет, ясно? И на твоей, Клык, тоже!» «Еще чего?» — фыркнул тот. «У нас все по доброй воле». Керс чуть было не ляпнул, что нечего тут хмарь пускать. Он-то хорошо знает, как у них все по доброй воле. Но Седой вдруг глянул на него то ли с сочувствием, то ли еще хуже, с жалостью. И, шумно вздохнув, вынул из-за пазыки толстенный конверт и протянул ему. «Вот, малец! Почитаешь на досуге, если доживешь. А вам, недоумкам попутного ветра, в козью трещину!» На этих словах старик вышел из комнаты, бухнув дверью так, что часы на стене подпрыгнули. Керс заглядывать в конверт не стал, хотя любопытство покусывало. Лучше и впрямь на досуге. Может, там что-то очень личное, а здесь вон сколько чужих глаз. «Что-то я не понял ничего», — нахмурился Слай. «Работенка есть», — сказал Севир. «Нужна ваша помощь. Подсобите». «Отказаться можем?» — уточнил Керс. «Нет». «Тогда нахрена спрашивать?» «Ты, Керосин, видать, забыл, кому за свою шкуру должен. Взгляд 101-го потяжелел. Клык поднялся на ноги, и проклюнувшиеся когти недвусмысленно намекнули, что шутки тут шутить никто не собирается. Девчонка же напряглась, и ее взгляд забегал от одного лица к другому. «Мне нужны еще трое», — продолжил Сивир. «Этот ваш лучник, великан и кто-нибудь еще». «Лучник пойдет со мной», — отрезала девчонка. «Это не обсуждается». Сивир подозрительно легко уступил. «Ладно, тогда кого посоветуете?» «Твин», — предложил Керс. «Только не ее. Мне же ее папаша потом все мозги выест». Керс подозревал, что отстал от событий за время бродяжничества, но чтобы настолько, что некоторые успели даже родственниками обзавестись. «Кто выест?» — опешил Слай. «Черт!» — Сивир с усталым стоном потер лицо руками. «Это тоже потом». «Хочешь сказать?» — произнесла девчонка. «Максиан, отец, Твин? Это же 59-е, не так ли?» Керс понятия не имел, что за Максиан, но, судя по тому, как Слая перекосила, тот определенно знал, о ком речь. «Предлагаю 67-го и нудного», — бесцветно проговорил он, будто разговор ему стал скучен невмоготу. «Хорошо», — Сивир взял со стопки форму и бросил Слаю. «А вот, переоденься. Выдвигаемся через 5 минут. Времени у нас совсем в обрез». И это конец очередной серии «Проклятой четверки», цикл «Кодекс Скверны», автор Ольга Ясница, на канале Александр Башков, Фэнтези Аудио Портал. И что хочу сказать? Это предпоследняя серия. Следующая серия, финальная, будет очень скоро. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, или жмите колокольчик, ставьте лайки, комментарии, вот это вот все. Заглядывайте на литературную платформу Let's Space. Но отдельная благодарность спонсорам на Ютубе и на Бусти. А на этом все. Еще услышимся.